Мохаммад Юнус. Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды? Перевод на русский язык Михаил Витебский. Издание на русском языке Alpina Publisher. Москва, 2019 год. Аудиокнига записана в студии социального центра «Равные возможности». Бишкек, 2023 год. Текст читает Андрей Черкасов. Посвящается молодому поколению, которое будет строить новую цивилизацию. Часть первая. Вызов. Глава первая. Обратная сторона капитализма. Большую часть своей жизни я работал ради людей из беднейших слоев населения, особенно ради женщин, стараясь помочь им улучшить жизнь. В 1976 году я открыл в моей родной стране, Бангладеш, банк, который назвал Грэмин Бэнк, дословно «деревенский банк». В нем бедняки из сельской местности могли получить доступ к финансовым средствам с использованием микрокредитования. С тех пор с помощью этого инструмента более 300 миллионов человек в разных странах мира реализовали свой предпринимательский потенциал. Микрокредиты помогли им разорвать оковы бедности. Микрокредитование, позволившее миллионам неимущих людей улучшить свою жизнь, начать собственное дело, также выявило недостатки мировой банковской системы. Ведь обычно банки отказывают в предоставлении средств тем, кто нуждается в деньгах больше других. Это лишь одна из многих проблем, с которыми сталкиваются бедные люди по всему миру. К прочим относятся недостаток институциональных услуг, чистой питьевой воды и санитарных сооружений, отсутствие энергоснабжения, ветхое, не отвечающее никаким стандартам жилье, невозможность получить качественное образование или медицинскую помощь, пренебрежение нуждами пожилых и так далее. Отмечу. Эти проблемы присущи не только развивающимся странам. В ходе многочисленных поездок по миру я понял, что с похожими трудностями сталкиваются и малообеспеченные граждане самых богатых государств. Лауреат Нобелевской премии экономист Энгус Дитон сказал: «Если бы вам пришлось выбирать между жизнью в бедной деревне в Индии, в дельте Миссисипи или в парке для трейлеров, обычно в США в них живут неимущие, на окраинах Милуоки, то я бы не смог точно сказать, где жизнь лучше». Усиление концентрации богатства. Во всем мире беды неимущих являются отражением масштабной социально-экономической проблемы – роста неравенства, вызванного концентрацией богатства в руках меньшинства. В течение многих лет имущественное неравенство было и остается актуальным вопросом в политике. Последние годы ознаменовались появлением мощных политических и социальных движений, многочисленных инициатив, нацеленных на решение этой проблемы, из-за которой было пролито так много крови. Но пока сделать это не удалось. Более того, в последние десятилетия пропасть между богатыми и бедными только расширяется. По мере роста экономики усиливается концентрация капиталов у богатейших людей. Несмотря на положительное влияние национальных и международных программ развития, перераспределения доходов и других проектов, призванных смягчить проблемы неимущих, эта тенденция сохраняется и даже ускоряется. Микрокредитование и другие финансовые программы помогли многим людям преодолеть бедность, однако самые состоятельные по-прежнему получают львиную долю мирового богатства. Мы считаем данную тенденцию опасной, поскольку она ставит под угрозу прогресс человечества, сплоченность общества, соблюдение прав человека и демократию в целом. Сосредоточение богатства в руках немногих порождает ситуацию, когда политическая власть контролируется этим меньшинством и используется им для собственной выгоды. При этом процессы концентрации богатства происходят не только внутри отдельных государств, но и на международном уровне. Основная часть мирового капитала продолжает сосредотачиваться в десятке наиболее благополучных стран. А по мере увеличения социально-экономического разрыва между богатыми и бедными государствами неизбежно усиливается недоверие, взаимное раздражение и возмущение. Все это повышает вероятность возникновения межгосударственных вооруженных конфликтов. Oxfam представляет собой международное объединение из 18 некоммерческих организаций, целью которых является борьба с бедностью во всем мире. Эксперты этой организации изучают проблему усиления концентрации богатства. Опубликованные ими данные не внушают оптимизма. Так, в 2010 году Oxfam сообщил, что 388 богатейших людей мира обладают большим богатством, чем вся нижняя половина. Самая бедная часть населения планеты – примерно 3,3 миллиарда человек. Эта информация шокировала весь мир. Но за время, прошедшее с тех пор, проблема только усугубилась. В январе 2017 года эксперты Oxfam заявили, что в самую привилегированную группу входят всего 8 человек, а численность беднейшего населения выросла почти до 3,6 миллиарда. Фотографии этой знаменитой, пользующейся большим авторитетом восьмерки, были опубликованы в газетах. В нее вошли лидеры американского бизнеса Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Джефф Безос, а также несколько человек из других стран, например, Амансио Ортега из Испании и мексиканец Карлос Слим Элу. На осмысление этой информации требуется время, по прошествии которого возникают различные вопросы. Что произойдет с социальной структурой государства, в котором несколько граждан контролируют основную часть национального богатства? Что делать, если наступит момент, когда один человек владеет большей частью активов страны? Как поступить, чтобы не дать этому человеку диктовать свою волю государству? А ведь это легко может произойти не только в стране с низким уровнем доходов, такой как Бангладеш, но и в богатой, например, в Соединенных Штатах Америки. Там во время президентской избирательной кампании 2016 года кандидат от демократов сенатор Берни Сандерс многократно подчеркивал, что 0,1% богатейших американцев владеет таким же богатством, как 90% представителей среднего класса и бедных людей. Эти результаты были получены в ходе исследований, проведенных некоммерческим национальным бюро экономических исследований. Также Берни Сандерс отметил, что семейство Уолтон, владеющее торговой сетью Walmart, богаче, чем 40% наименее обеспеченных людей в Соединенных Штатах. Это утверждение подкреплено исследованиями независимых фактчекеров. Сосредоточение богатства, а значит и влияние в руках абсолютного меньшинства, опасно для любого государства. Однако в свете этого совсем не удивительно, что президентская гонка в Соединенных Штатах завершилась победой человека, не обладающего качествами национального лидера, если к таковым качествам не относится наличие огромного капитала. Как капитализм порождает неравенство? Концентрация богатства стала результатом различных финансовых и политических факторов. Однако ключевая причина состоит в том, что при существующей экономической системе концентрация богатства практически неизбежна. Вопреки широко распространенному мнению, самые богатые люди вовсе не обязательно являются злобными манипуляторами, взяточниками и коррупционерами. В реальности сама система работает в их интересах. Богатство можно сравнить с магнитом. Самый сильный притягивает к себе более слабые. Именно так функционирует современная экономическая система. Люди завидуют богатству и сами стремятся к нему. Например, взрослые всячески поощряют детей, чтобы те сами попытались разбогатеть, когда вырастут. И наоборот, бедняки, люди, которые лишены магнита, не могут даже немного повысить уровень жизни. Если же им каким-то образом удается приобрести собственный крошечный магнит, небольшое состояние, то сохранить его бывает очень трудно. Подобная структура крайне неустойчива. В социальном и политическом аспектах она представляет собой мину замедленного действия, которая может разрушить все созданное нами за многие годы. Именно такова реальная действительность сформировавшаяся, пока мы были заняты повседневной жизнью и игнорировали тревожные сигналы. Это совсем не тот результат, которого ожидали классики теории капитализма. Концепция свободного рынка как естественного регулятора богатства возникла 250 лет назад. Многих из нас учили, что невидимая рука рынка является гарантом свободной конкуренции в экономике, установления баланса автоматического перераспределения социальных благ. В идеале предполагается, что свободный рынок обеспечивает повышение качества жизни каждого человека. Капитализм действительно способствовал внедрению инноваций и стимулировал экономический рост. Однако все больше и больше людей, живущих в странах, где имущественное неравенство постоянно усиливается, задают вопрос: приносит ли невидимая рука рынка свои блага каждому члену общества? Ответ очевиден. Это утверждение неверно. В противном случае, почему все время увеличивается беспрецедентная концентрация богатства, которую мы наблюдаем сегодня? Многие из нас убеждены, что экономический подъем – это прилив, который помогает всем кораблям сойти с мели. Иными словами, от экономического подъема выигрывают и богатые, и бедные. Однако, каким образом это утверждение соотносится с бедственным положением миллионов людей на планете? В своей книге «Капитал в 21 веке» французский экономист Тома Пикетти представил исчерпывающий анализ сложившейся тенденции современного капитализма к росту экономического неравенства. Он абсолютно верно определил суть проблемы. Если концентрация богатства будет возрастать быстрее среднего уровня роста экономики, то в перспективе это приведет к социально-экономической нестабильности. Однако предложенное им решение, в основе которого лежит использование прогрессивного налогообложения для уменьшения дисбаланса в доходах, к сожалению, не соответствует масштабу стоящей задачи. Поэтому сегодня необходим фундаментальный пересмотр наших взглядов на экономику в целом. Пришло время признать, что классический капитализм не предлагает решения тех социально-экономических проблем, с которыми мы столкнулись. Капиталистическая модель действительно позволяет добиться потрясающих технологических прорывов и сконцентрировать огромные денежные ресурсы. Но достигается это за счет образования сильного неравенства и серьезных гуманитарных проблем. Поэтому нам нужно перестать слепо верить в силу рынка, ориентированного на получение личной выгоды. Пора признать, что существующее неравенство не может быть устранено в рамках сложившейся структуры экономики. Скорее наоборот. Оно будет только усугубляться, и чем дальше, тем быстрее. Усиление неравенства привело к росту общественного недовольства, социальной напряженности и политической поляризации. Оно стало причиной появления движения Акапи, движения чаепития, арабской весны, усиления правового национализма и расизма, роста ксенофобских настроений в Европе и Соединенных Штатах, голосование за Брексит в Великобритании, обусловила победу Дональда Трампа. Обездоленные и лишенные перспектив люди чувствуют все большее разочарование и гнев. Мир оказался резко разделен на богатых и неимущих. Эти две группы имеют мало общего, за исключением взаимной подозрительности, страха и враждебности. Такие настроения будут только усиливаться по мере распространения информационных технологий, когда люди из беднейших слоев населения начнут узнавать, как несправедливо была растасована колода. Эта ситуация некомфортна для каждого, включая и тех, кто находится на вершине социальной пирамиды. Разве самые богатые и могущественные наслаждаются жизнью за оградами своих охраняемых резиденций, прячась от реальности, с которой сталкивается остальное население? Разве им нравится отводить глаза от бездомных и голодных людей на улицах? Разве они получают удовольствие, используя государственные институты, включая полицию и другие силовые структуры, для подавления протестов против неравенства? Хотят ли они, чтобы их собственные дети и внуки унаследовали именно такой мир? Думаю, что большинство богатых ответит «нет». Я не считаю, что богатые стали такими, потому что они плохие. Нет, в основном это хорошие люди, которые просто использовали существующую экономическую систему, чтобы оказаться на верхних ступенях социальной лестницы. И многие из них обеспокоены тем, что мир резко разделен на богатых и бедных. Одним из подтверждений этого тезиса являются сотни миллиардов долларов, которые обеспеченные люди ежегодно жертвуют на благотворительность, как в виде непосредственных пожертвований некоммерческим организациям, так и через благотворительные фонды. Даже большинство корпораций, несмотря на то, что их руководители, скорее всего, хранят верность основным положениям классической доктрины, согласно которой рост прибыли является важнейшей функцией бизнеса, перечисляют деньги на общественные и благотворительные проекты. Более того, практически каждое государство выделяет значительную часть налоговых поступлений на финансирование программ социальной помощи, предоставление услуг здравоохранения, содействие в обеспечении продуктами питания и в оплате жилья, а также других форм поддержки, направленных на повышение уровня жизни беднейших сограждан. Зачастую эти программы не полны и несовершенны, но само их существование означает, что общество осознает свою обязанность сделать хоть что-то ради уменьшения вопиющего неравенства. К сожалению, полностью решить проблему неравенства только средствами благотворительности и социальных программ не получится. Для этого необходимо внести изменения в саму экономическую систему. Капиталистический человек против человека реального. Суть системной проблемы заключается в особенностях человеческой природы. Равнодушие по отношению к себе подобным глубоко укоренилось в базовой структуре современной экономики. Неоклассическая экономическая теория базируется на том, что человек – существо, изначально ориентированное на получение личной выгоды. Именно по этой причине возникает не просто равнодушие, но алчность, эгоизм, возможность эксплуатации окружающих. В то же время, по мнению многих видных экономистов, эгоизм – это не проблема, а величайшая добродетель капиталистического человека. Лично я не хотел бы жить в таком мире, где величайшей добродетелью считается эгоизм. К счастью, эта экономическая теория все же очень далека от реальности. Как правило, почти никто не ведет себя как абсолютный эгоист, что необходимо для руководства человеком капиталистическим. Поэтому дальше мы будем говорить о реальном человеке, которому присущи и эгоизм, и альтруизм, и многие другие черты характера. В реальном человеке сочетаются самые разные качества. Иногда реальные люди проявляют себя как эгоисты, но также они могут быть внимательны к другим, доверчивы и бескорыстны, наслаждаются отношениями с другими людьми. Они работают не только ради себя, но и чтобы помочь другим, улучшить общество, защитить окружающую среду и привнести в наш мир радость, красоту и любовь. Существование таких альтруистических мотивов объективно. Тот факт, что миллионы людей во всем мире работают школьными учителями, социальными работниками, медсестрами, пожарными, консультантами и волонтерами, хотя у них и есть возможность вести более комфортный образ жизни, доказывает, что эгоизм не является универсальной ценностью. Даже миру бизнеса, где главенствует человек капиталистический, присущи бескорыстие и доверие. Ярким примером тому служит Грамин Бэнк в Бангладеш. Вся его деятельность основана на доверии. Этот банк не требует ни залога, ни юридических документов, ни подтверждений кредитоспособности. Большинство его заемщиков неграмотны и не имеют имущества. Многие прежде даже не имели дела с деньгами. В основном это женщины, для которых не находилось места в существующей финансовой системе. Многие банкиры и экономисты признали методы работы Грамин Бэнк неправдоподобными и немыслимыми. И все же сегодня Грамин Бэнк ежегодно выдает кредиты на сумму 2,5 миллиарда долларов США 9 миллионам бедных женщин только на основе доверия. При этом погашение кредитов составляет 98,96%, данные за 2016 год. И банки, занимающиеся микрокредитованием на тех же принципах, успешно работают во многих странах, включая Соединенные Штаты. Например, банк Грамин Америка имеет 19 отделений в 19 городах по стране. У него 86 тысяч клиентов, все они женщины, получившие на развитие бизнеса в среднем $1000. По состоянию на 2017 год общий объем кредитов, выданных Грамин Америка, составил более $600 миллионов, а погашение превысило 99%. Если бы люди действительно соответствовали стереотипу человека капиталистического, то заемщики этих банков попросту не вернули бы ссуды. В результате Grameen Bank скоро перестал бы существовать. Однако его многолетняя успешная работа является свидетельством того, что человек реальный сильно отличается в лучшую сторону от человека капиталистического. Несмотря на это, многие экономисты, лидеры бизнеса и правительственные эксперты продолжают думать, что человек капиталистический реален, а эгоизм является единственной движущей силой, определяющей его поведение. В итоге они создают и поддерживают экономические, социальные и политические системы, поощряющие эгоизм и мешающие людям жить бескорыстно и доверять окружающим, то есть следовать истинным ценностям. Рассмотрим, к примеру, существующие критерии оценки экономического роста. Показатель валового внутреннего продукта, ВВП, служит для измерения денежной стоимости всех готовых товаров и услуг, произведенных в стране в определенный период времени. Государственные институты тщательно измеряют размер ВВП и широко освещают его в средствах массовой информации. Этот показатель часто используют как мерило успешной экономики государства. Недостаточный рост ВВП часто становится причиной отставки правительств. Но ведь жизнь любого общества состоит из намного большего количества параметров, чем только экономическая деятельность, измеряемая с помощью показателя ВВП. Существуют многочисленные виды деятельности, не подразумевающие перехода денег из рук в руки. И они в этом показателе не учитываются. Значит, многое из того, что представляет наибольшую ценность для людей – вообще не имеет никакой ценности. Напротив, деньги, потраченные на оружие и другие продукты, которые наносят вред здоровью человека и окружающей среде, считаются частью ВВП, хотя они причиняют людям страдания. Возможно, показатель ВВП точно оценивает эгоистическое поведение человека капиталистического, но он никак не отражает мотивации человека реального. Для этого нам нужна другая система измерения. Возможно, настало время подумать о новых способах расчета ВВП, из которого будет исключен ущерб, нанесенный людям. Таким образом, мы получим ВВП за вычетом тех явлений, которые мешают человеку раскрыть свой потенциал. Бедности, безработицы, неграмотности, преступности, расизма, угнетения женщин и так далее. Конечно, в данном случае обязательно появятся проблемы с точным измерением этого нетто ВВП. Но мы не должны отказываться от самой идеи просто потому, что поставленную задачу трудно решить. Почему же мы до сих пор довольствуемся простой в применении системой измерения, которая ведет мир к неправильной оценке его экономического состояния? Сейчас проводится ряд экспериментов по разработке новых, более совершенных методов оценки экономического роста. И это лишь одна из проблем, вызванных нашим несовершенным экономическим мышлением. К числу других относится неспособность направить технологические и социальные изменения на пользу всем людям, а не кучке избранных. Вторая половина 20-го столетия ознаменовалась активным ростом мировой торговли, процессами экономической интеграции. Все это стало возможным благодаря развитию транспорта, коммуникаций и информационных технологий, а также постепенному уменьшению политических и социальных барьеров. Новая эра глобализации должна была привести к созданию большой человеческой семьи, наслаждающейся невиданной до сих пор близостью, гармонией и дружбой. Но на деле глобализация стала причиной колоссальной напряженности и вражды. Люди и государства встают на путь конфронтации, стремясь удовлетворить собственные эгоистические интересы. Антагонизм, заложенный в основу нашей экономической теории, та движущая сила, которая заставляет людей искать способы победить в экономической войне. А это предполагает, что кто-то другой обязательно будет проигравшим. В результате усиливаются националистические, ксенофобские настроения, страх и недоверие друг к другу. Таким образом, приходится признать существование философского парадокса. Многие экономисты-теоретики, журналисты, эксперты и политические лидеры продолжают с пеной у рта утверждать, что капитализм, построенный на основе неограниченной конкуренции, представляет собой совершенный механизм. Достаточно в полной мере использовать его возможности, чтобы решить все проблемы человечества. Но в то же время общество безоговорочно признает существование недостатков экономики свободного рынка и ежегодно тратит миллиарды долларов, чтобы исправить или хотя бы смягчить их последствия. К сожалению, эти усилия большей частью неэффективны. Свидетельство тому – постоянно увеличивающаяся концентрация богатства в руках немногих и ее негативное влияние на жизнь человечества. Все это говорит о том, что нам необходим новый способ мышления. Новый экономический механизм. Итак, приходится признать, сложившиеся механизмы капиталистической экономики приносят больше вреда, чем пользы. Необходимо либо последовательно перестроить их, либо поменять на совершенно новые инструменты. Опыт Grameen Bank помог мне получить представление, как могут работать эти новые механизмы. Открывая банк, я просто хотел немного облегчить жизнь бедным деревенским женщинам в моей родной стране. Однако в последние десятилетия я все лучше понимаю, что оказался вовлечен в перестройку экономического механизма и отработку принципиально новой модели в реальном мире. Я был счастлив увидеть, насколько эффективно можно решать существующие проблемы. Перестроенная экономическая система имеет три базовых компонента. Во-первых, нужно принять концепцию социального бизнеса, новые формы предпринимательства, которая основана на бескорыстии. Во-вторых, нужно заменить нынешнее представление о том, что человек – это лицо, ищущее работу, на новую аксиому. Человек – это частный предприниматель. В-третьих, мы должны перестроить всю финансовую систему, чтобы она эффективно обслуживала людей, находящихся на нижних ступенях экономической пирамиды. Тысячи людей во всем мире присоединились к созданию новой версии капитализма. В дополнение к компаниям, которые я открыл в Бангладеш после основания своего банка, в мире были организованы сотни фирм, также работающих в соответствии с принципами социально ориентированного бизнеса. Их владельцы тоже хотели решить проблемы, созданные действующим сегодня капитализмом. В последующих главах я расскажу об их опыте и громадном потенциале свежего экономического мышления, которое необходимо для трансформации общества. Чтобы переосмыслить ключевые принципы неоклассической экономики, нам следует разработать новую экономическую систему. В этом случае мы сможем создать такой мир, где у каждого человека будет возможность реализовать свой творческий потенциал.